Глава 24. Алан Кинг выпрямился и наклонился влево, потом внимательно посмотрел на стрелку, показывающую уровень топлива в баке. «Думаю, мы еще некоторое время можем ехать спокойно. Предупредите меня, когда стрелка остановится на 3/4», — сказал он. «Это произойдет довольно скоро», — ответил Ричард. «Складывается впечатление, что она перемещается невероятно быстро». «Просто вы ведете машину очень быстро». «Ну, не быстрее, чем мистер Маккуин. Что ж, похоже, неполадка исправилась сама. Возможно, она носила временный характер. Мы не хотим остаться без бензина, только не здесь. Вокруг слишком пустынно. Тут нельзя рассчитывать на помощь. Все полицейские остались на контрольно-пропускном пункте». «Подождем еще 30 минут», — сказал Кинг. «После этого начнем тревожиться». «Ладно», — сказал Ричард. «Расскажите про букву А. Позднее». «Нет, сейчас». «Я сказал позднее. Чего вы не поняли?» «Вам не нравится, когда вам хамят, мистер Ричард?» «Ну, даже не знаю. Мне никогда не хамили. И если такое случится, вы первым узнаете, нравится мне это или нет». Кинг повернул голову направо и целую минуту молча всматривался в темноту. Потом он опустил голову и закрыл глаза. Ричард посмотрел в зеркало. Маккуин продолжал крепко спать. Дельфуэнса все еще бодрствовала. И она снова начала моргать. 7 назад, вперед 8, вперед 5, назад 2, THIE, вперед 8, вперед 1, назад 5, вперед 5, вперед 7, назад 6, назад 13, назад 8. «У них есть пистолеты». Ричард кивнул в зеркало, продолжая ехать дальше. Еще 5 минут рядом с баром царила тишина. Эксперты делали бесконечную серию фотографий крупным планом внутри Мазды, используя вспышки. Машина озарялась изнутри. Казалось, они издалека наблюдают за грозой или сражением, идущим за холмом. Помощники Гудмена обыскали территорию вокруг, но не нашли ничего важного. Соренсен попыталась отыскать крупного мужчину со сломанным носом, обратившись по телефону к федеральным базам данных. Ей ничего не удалось найти. Затем послышался шепот 8-цилиндрового двигателя и шорох шин по гравию. Туман прорезал свет приближающихся фар. Появился темный седан, двигающийся на север в их сторону. Это был темно-синий Краун Виктория, такой же, как у Соренсен, с такими же антеннами сзади, но с номерами штата Миссисипи. Он остановился на некотором расстоянии от них, и из него вышли двое мужчин. Оба были в темных костюмах. Стоя перед распахнутыми дверями, они натянули тяжелые парки, одевшись, захлопнули двери и направились к ним, внимательно оглядываясь по сторонам. Отметили помощников шерифа, самого шерифа Гудмана и экспертов, а потом сосредоточили внимание на Соренсен. Остановившись в 6 шагах от нее, вытащили из карманов документы. Такие же, как у нее, ФБР. «Мы из группы контртерроризма, центральный регион, Канзас-Сити», — сказал стоявший справа агент. «Я вас не вызывала», — ответила Соренсен. «Мы получили автоматическую рассылку из вашего офиса». «Почему?» «Потому что место преступления имеет стратегическое значение». «Неужели?» «Это заброшенная насосная станция». «Нет». Это действующее устье скважины с прямым вертикальным доступом к крупнейшему резерву грунтовых вод Соединенных Штатов. Это сухая дыра. Агент кивнул, но только из-за того, что уровень грунтовых вод находится ниже дна скважины. Сухой или нет, но если вы начнете что-то лить в трубу, жидкость доберется до водоносного слоя. Это неизбежно. Об этом позаботится сила тяжести. Как если бы капнуть чернила на губку. И что туда можно вылить? Есть несколько жидкостей, которые не следует выливать. Но это будет капля в ведре, в буквальном смысле слова. Очень маленькая капля в очень большом ведре. Я хочу сказать, что там очень много воды. Каждый год используется 2,5 триллиона галлонов. И даже один из больших придорожных контейнеров, каков его объем? 5000 галлонов. Это даже смешно сравнивать. Агент снова кивнул. Ну, терроризм ищет асимметричные ходы. На самом деле вы правы, 5000 галлонов отравленных химикатов или вирусов, или микробов, или чего-то не причинят особого вреда с точки зрения науки. Но как убедить в этом людей? Начнется массовая паника, люди обратятся в бегство, страна будет охвачена хаосом. Именно к этому террористы и стремятся. К тому же сельское хозяйство получит очень существенный удар, действие которого растянется на долгие годы. Кроме того, здесь есть военное оборудование. Вы серьезно? Речь идет о химическом и биологическом оружии? Мы не шутим. Но тогда почему труба не изолирована? Существует десятки тысяч таких мест. Мы стараемся изо всех сил. Я расследую убийство, заявила Соренсен, и не вижу никаких признаков терроризма. В самом деле? Вам не звонило руководство штата относительно жертвы? Звонила. А ЦРУ? Да. Значит, речь идет об иностранном присутствии. Вам так не кажется? В голове Соренсен зазвучал голос эксперта. Я бы сказал, что рубашка куплена в Пакистане или на Среднем Востоке. Значит, теперь расследование будете вести вы? Спросила она. Стоявший справа агент покачал головой. Нет, это ваше расследование, сказал он. Однако мы станем заглядывать вам через плечо, днем и ночью, пока у нас не будет полной уверенности. Ничего личного. Мы надеемся, что вы не против. Ричард услышал, как у него за спиной проснулся Маккуин, посмотрел в зеркало и увидел, что тот уставился в окно на пустое шоссе. Потом Маккуин перевел взгляд на Дель Фуэнса, на обочину. Они проехали мимо очередного съезда с автострады и миновали три рекламных щита, один из которых был пустым. Бензин и мотель, и больше ничего. На горизонте царил мрак. «Наверное, там имелся съезд к проселочным дорогам», — решил Ричард. 15 или 20 миль плохо освещенного шоссе, а когда они туда приедут, все будет закрыто. «Сворачивайте сюда», — сказал Маккуин. «Что?» — спросил Ричард. «Там съезд». «Вы уверены?» «Такое впечатление, что там ничего нет». «Делайте, что вам говорят». Ричард искоса посмотрел на Алана Кинга. Маккуин перехватил его взгляд и сказал, «И не смотрите на него. Он здесь ничего не решает. Слушайте меня». «А я говорю, чтобы вы сворачивали здесь».